На улицу собрался, вот и шапку надел, — оправдывался Федька, с трудом сдерживая выпиравшую радость. — Ну как же! Против дяди Зины устоял, лихому бойцу и забияки не поддался. На Зиновии был черный драповый пиджак с каракулевым воротником, модная мохнатая восьмиклинка с огромным козырьком валялась на полу. — Молодец, Маклак! Вот так и держись. Зиновий хлопнул Федьку по плечу. «Бей своих, чтоб чужие боялись. А теперь мотай к дяде Коле и дяде Максиму. Зови их сюда. На великий совет. Живо!» «Так я одна нога здесь, другая там». Маклак накинул пиджак, схватил кепку и кубрем с крыльца. «Что у тебя загорелось?» — спросил Андрей Иванович. Зиновий вынул из кармана сложенную брикетиком свежую правду, сунул Андрею Ивановичу. — На, радуйся! Остальное выложу опосля. Ремень затяни потуже, а то штаны спадут. И, подмигивая карим бойким глазком, стал раздеваться. Вошла Надежда с полным ведром пенистого парного молока, захлопотала, увидев деверя. — Откуда явился? — Прямо из Пугасова. — Ага, верхом на облаке. — Проходите в горницу, сейчас самовар поставлю. Хозяин проход загородил. Андрей Иванович стоял в дверях и разглядывал, распахнув во все руки огромную правду, перелистывал ее мятые полосы. Зиновий покачивался перед ним на носках, засунув ладони под лакированный ремешок, перехвативший серую суконную толстовку, подтрунивал. — Ну что, нашел, где собака зарыта? Андрей Иванович скользил по заголовкам статей, читал вслух и комментировал. — День урожая и коллективизации, допустим. За ускорение поворота в работе КИМ. Поворачивайтесь на здоровье. После совместного заявления Гувера и Макдональда. Не слыхал и слышать не хочу. Так, на важнейшем участке собрано только 50% законтрактованного хлеба. Меня это не касается. Я хлеб сдал... И по плану, и по излишкам. Еще что? Растет новая деревня. Правильно, растет. На новом подъеме. Выше ногу, грудь вперед. За боевой темп перестройки сельского хозяйства. Верно, даешь пятилетку в 4 года, поднял глаза на Зиновия. Все известно. Ну и что ты хотел сказать? «Надо уметь читать нашу газету. Вот видишь?» Зиновий ткнул пальцем под заголовок статьи «На новом подъеме». «Читай. Контрольные цифры колхозного строительства на 1929-30 годы». «Что мне эти цифры?» «А то самое. Конец приходит твоей единоличной жизни. Дай сюда газету». Зиновий отобрал газету и стал читать. «В связи с указанными достижениями колхозного строительства...» «Погоди. Так-так, ага, вот оно. В результате чего стоит вопрос о пересмотре проектировок 5-летнего плана в сторону решительного увеличения темпов коллективизации. Понял? Теперь слушай дальше. Это дает основание предполагать, что к концу пятилетки колхозное движение охватит 50% индивидуальных крестьянских хозяйств. Ну и что? К концу первой пятилетки половина, да к концу второй половина, это ж 10 лет, их еще надо прожить. Ох ты, заскорузлый собственник, ничем тебя не прошибешь. Не будет тебе отпущено 10 лет, не будет. Наберись терпения и слушай. Строительство крупных колхозов влечет за собой большие качественные изменения в структуре колхозной сети. Крупные колхозы должны являться высшими формами и должны обобществить 100% рабочего скота –